Генерал, бывший начальник отдела контрразведки ПГУ, был уволен из КГБ, так примкнул к его хулителям. Путь, на который он вступил, привел его к предательству. Работает консультантом ЦРУ, получил американское гражданство, заочно осужден Верховным судом Российской Федерации. Советами Калугина, например, отдалиться от Кирпиченко я, естественно, пренебрег. Знал к этому времени и об отношениях к Калугину в коллективе, в том числе со стороны некогда близких ему людей. В то же время жил собственным умом и руководствовался теми же соображениями, с которыми пришел в СРВ. Среди заместителей и начальников отделов, а затем управлений, были проведены некоторые замены, но они носили ординарный характер. Однако к ординарным не относилось назначение первого заместителя. Сразу же после своего прихода в разведку пригласил бывшего начальника ПГУ Шабаршина, который, не согласившись с методами и стилем руководства Бакатина, подал в отставку. Я предложил Леониду Владимировичу вернуться в разведку ко мне первым замом или хотя бы консультантом. Считал, что это никак не ущемляет его достоинство. Будучи при нем главным управлением, разведка превратилась в самостоятельное ведомство. О добром отношении к нему он, возможно, знал. Я был инициатором назначения его в августе 91 года на пост председателя КГБ, в кресле которого, естественно, не по моей вине, он просидел всего один день. Ельцин оставил на своей креатуре. Но Шабаршин, к моему сожалению, предложение вернуться не принял. Подумав, я пришел к выводу, что на его месте мне тоже трудно было бы согласиться. После перехода в разведку мне не раз по службе приходилось иметь дело с Вячеславом Ивановичем Трубниковым, начальника ведущего в политической разведке первого отдела, занимавшегося Соединенными Штатами, отличали эрудиции, широкий кругозор, индолог по образованию, он стал прекрасным американистом, интеллигентность, добропорядочность, ни разу не слышал от него недобрых слов своих подчиненных, даже когда они не оказывались на должной высоте, хотя знал о его требовательности к ним. Высокий профессионализм. Он безукоризненно прошел путь от рядового оперработника до резидента в одной из крупных стран. Характерно, что его назначение первым заместителем директора СВР прямо с поста начальника отдела не вызвало никакого недовольства среди моих замов и было положительно воспринято в коллективе. В дальнейшем работал с ним рука об руку, когда уходил из СВР, не было никаких сомнений в том, что он наиболее подходящая фигура на пост директора. Хотелось бы ответить авторам ряда статей о своеобразном разделении функций между мной, политическим назначенцем, и профессионалом, первым заместителем. Мне, дескать, отвели функцию связи с политическим руководством страны. А под началом первого заместителя оставалась вся оперативная деятельность СВР. Вячеслав Иванович никогда не ориентировался на такое разделение ролей. В то же время, по своей натуре, я никогда не мог бы оставаться руководителем, если бы не занимался профильными сторонами деятельности того учреждения, где работал. На должность ЗИЦ председателя я вообще не годился и не гожусь. Кирпиченко, Гургенов, Трубников, многие другие плавно вводили меня в курс повседневной деятельности подразделения разведки. Еще при назначении меня директором СВР Ельцин по моей настойчивой просьбе